14 ноября 1772 года последовал именной указ об открытии московских присутственных мест с 1 декабря. 25 ноября в Петербурге и Москве служили благодарственный молебен за прекращение моровой язвы. Орлов с торжеством возвратился в Петербург из своего московского гражданского похода, а между тем его положение не переставало возбуждать неудовольствие в разных гвардейских кружках. Еще в самом начале войны капитан кавалергардов Панов говорил о состоянии народном: «Во всех местах чувствуют неудовольствие, война начата со вредом, выведены из государства деньги и переведены в чужие государства миллионов с 8. Екатерина умна да упряма, на что наладит, то и делает, и кому верится, тому и верит. Мнения дворян презрены, вино отдано откупщикам, и они одни богатятся, и у многих бедных дворян дома разоряются обысками. А ныне и совсем отнимают деревни, как дадут крестьянам вольность, кто станет жить? Мужики всех перебьют, и так ныне бьют до смерти и режут, и таких только посылают в ссылку и дают вольность». Панин с Орловым неладно живут. Товарищ его Степанов, которому Панов все это рассказывал, спросил его, каков его высочество и принимает ли графов. Панов, похваляя его высочество, сказал, ему Никита Иванович преподает обо всем великое познание, а что Орловых принимать хорошо, то ненатурально, они ведь и батюшку его уходили, дай-ка ему поправиться, так отольются волку коровьи слезы. Мщение и ныне ожидать должно, потому что панина партия превеликая, и все, что не лучшенькие. В это время много толковали о наблюдениях по поводу прохождения Венеры, и один из гвардейских офицеров Афанасьев говорил, «Вот как Венера-то пройдет, так что-нибудь Бог и сделает, она ведь уже даром не проходит». Премьер-майор Жилин говорил, «Сколь надменны нынешние графы Орловы и прочие случайные люди против прежних, причем хвалил Алексея Григорьевича Разумовского и Ивана Ивановича Шувалова, сколь хорошо людей принимали. Недовольные не находили фундатора для составления заговора и не знали, как приступить к делу без согласия великого князя-наследника». Озеров говорил, «Народного отягощения отвратить иным ничем не можно, и доброго дождаться нечего, как только тем, что возвести надобно на престол его высочества. Да та моя беда, что не могу до него дойти». Жилин, приезжая к Озерову, жаловался, «Вот в законе новом написали вольность крестьянам и холопям, а через то сделали в черном народе замешательство, и многие крестьяне не стали слушать, и тем дворянство оскорблено, да и кому законы сочинять? Единственно, стремятся дворянство угнетать, и чтоб оно как-нибудь упало. Вот заведена война, рекрутские всегда наборы, за правлениями никакого смотрения нет». Дано штатским жалование большое только в разорение народное. Долго ли это будет? Надобно ее с престола свергнуть, а цесаревич уже в летах. Озеров спросил его, «Разве ты что от больших господ слышал? Кто ж бы такой, не панин ли?» Жилин отвечал, «Нет, что ему верить, тут надобен такой человек, чтоб его любили и доверенность ему делали. Есть граф Кирилла Григорьевич, которого народ любит и делает доверенность, а его довести можно, и уверяю, что он за отечество вступится, не откажется». «Да и еще есть люди, Воейков, министр очень хороший, Румянцев». «Ведь их здесь нет», — возразил Озеров. «Долго ли им быть здесь?» — отвечал Жилин. «Коли делать, так делать поскорее в летнем дворце, а в зимнем дворце много закоулков, так нельзя захватить, кого надобно. Панину полагали сменить и на его место посадить Воейкова». Когда одного офицера арестовали за то, что он в ротном строю бил сержанта, то Озеров говорил, что гвардия приходит в упадок. В прежние времена гвардейских офицеров без именного указа не арестовывали, а ныне майор такую волю взял от того, что офицеры между собою не согласны и все друг над другом шпыняют. Когда мимо его квартиры шла рота, то Озеров, сидя под окном, кричал солдатам: «Что, ребята, смученья?» Фундатора недовольные не находили. Дело ограничивалось одними разговорами. Разговоры были переданы и для суда над Озеровым с собеседниками назначена была комиссия из графа Никиты Панина, генерал-полицмейстера Чичерина, Елагина и генерал-прокурора князя Вяземского, которые приговорили виновных к смерти. Но Екатерина дала такую собственноручную резолюцию: «Как сам Бог сих изменников отдал в мои руки, то не мне их судить, но уж оставляю я остальную их жизнь им на раскаяние и учинить с ними следующее: Жилина и Озерова, лишав всех чинов, дворянства и звания, сослать вечно в Нерчинск, в заводскую работу, но вместе их не содержать. Степанова да Панова, лиша чинов и дворянства, сослать в Камчатку на житье, где им питаться своими трудами». Степанов и Панов отправлялись в Камчатку вместе с другими преступниками, известным Батурином, который по звездам ждал появления бывшего императора и потом барона Марица Аладаре де Бецев, как он сам подписывался, родом венгерца, принужденного бежать из отечества за самоуправство с братьями, и служившего в Польской конфедерации. В 1768 году он был взят в плен русскими и отпущен на честное слово, что не будет служить против наших войск. Беневский не сдержал слова и в 1769 году был вторично захвачен в плен и отправлен в Казань вместе с пленным шведом Винблодом, служащим также в конфедерации. Они оба из Казани бежали через Москву в Петербург в надежде уехать морем за границу, но были задержаны и в ноябре 1769 года сосланы на житье в Камчатку, где должны были кормиться своими трудами.